дом терпимости? Да, дом терпимости. Сколько стоит девочка у вас? А? Девочку можно заказать? Алло. Да. Сказали, что по этому телефону девок заказывают, по этому номеру. Чего? Говорят, по этому номеру девок продают. Девок продают? Вернее, как? Вернее, эта квартира сдается для того, чтобы сейчас я с девкой приехал к вам. Угу. Какой у вас это домофон? Чего? Домофон какой у вас? Что, не слышишь, что ли? Я деньги заплатил. Никакой! За девку деньги заплатил. Она сказала на этот адрес. Прошу оставить меня в покое. Давай квартиру. Хуй тебе. Квартиру подпиши.